Глава 18. Этот король все. Несите нового. Король поднял руки, и его голос наполнился ледяной мощью, от которой по спине пробежал холод. Призываю жизненные силы девы Хниздалабуть. Да превратится она в прах, да станет ее суть моей. Его слова прозвучали, как удары колокола, и воздух вокруг задрожал, наполнившись жуткой вибрацией. Я почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом, а внутри разлился ледяной ужас. «Нет!» — вырвалось у меня, но я не могла двинуться. Либор улыбнулся, глядя на меня, словно наслаждаясь моим страхом. В следующий миг перед ним начал формироваться силуэт. Сначала он был едва различимым, прозрачным, но затем стал обретать очертания. Я ухнула, ибо сразу поняла, что это Марианна. Она стояла перед королем, ее фигура была полупрозрачной, как у призрака, но взгляд ее больших глаз был полон страха и боли. Платье из легкой ткани, разорванное в нескольких местах, и белые волосы развивались, словно на ветру. «Марианна!» — закричала я, чувствуя, как все внутри сжимается от ужаса. Ее губы шевельнулись, но звуки, которые доносились до меня, были еле слышными, словно она говорила из другого мира. Король повернулся к ней, на его лицо вспыхнуло торжество. «Вот она, сила рода Хниздалабуть!» — сказал он с нескрываемым ликованием. «Теперь она моя, и отца, и дочери». «Да у тебя точно гнездо потекло, дорогой!» «Кажется, все время ждал, что тебя раскроют, а когда это свершилось, то и не собираешься скрываться». «Нет!» — вдруг проревел он же, бросаясь вперед с мечом. Но Либор поднял руку, и волна магии отшвырнула его назад, словно он был легкой тряпичной куклой. «Не лезь не в свое дело, сопляк!» — презрительно произнес он. Бестваж, который до этого молча наблюдал за призывом, нахмурился. Его глаза вспыхнули темным светом. «Ты не понимаешь, с чем играешь, Либор!» Тихо сказал он, но удалось разобрать угрозу. Эта пауза начинала нервировать. «Я понимаю лучше, чем ты думаешь», — парировал король. «Она теперь вся моя. А вы ничего не сможете сделать!» Я почувствовала, как внутри все кипит от злости и бессилия. Марианна дрожала, заклинание держало ее, не давая шевельнуться. «Марианна!» — снова закричала я, чувствуя, как магия внутри меня начинает бурлить, готовая вырваться наружу. «Держись! Мы тебя спасем!» Звучит отвратительно пошло, но нельзя делать вид, что все пошло не так. Значит, план Курконыша провалился. Не верю. «Не хочу в это верить!» Но Либор только усмехнулся, его магия начала закручиваться вокруг Марианны, словно дымные цепи. Каждая новая вспышка света обжигала ее, заставляя сжаться от боли. Внезапно земля под ногами вздрогнула, как будто сама природа решила вмешаться в происходящее. Король, который только что торжествовал, пошатнулся и опустился на одно колено, его лицо исказилось в недоумении. Люди в толпе вскрикнули, многие не удержались на ногах, падая на потрескавшиеся плиты площади. Я тоже упала, ударившись коленями о землю. Трость выскользнула из рук, но сейчас это казалось мелочью по сравнению с тем, что происходило вокруг. В центре площади начало происходить нечто необъяснимое. Там, где еще мгновение назад была только разрытая магией земля, теперь с каждым шагом кого-то невидимого распускались растения. Прекрасные, густые и зеленые, они поднимались из трещин, покрывали каменные плиты, словно сами спешили приветствовать того, кто сейчас появится. И он появился. Высокий, и, не побоюсь этого слова, могучий мужчина вышагивал через площадь. Его присутствие заставляло все вокруг замирать. Его фигура казалась высеченной из камня. Мощные плечи, крепкое тело, его кожа цвета земли с переливами изумрудного, как будто отражала саму природу. Каждый шаг оставлял за ним след из растений, которые тут же тянулись к свету. На голове мужчины покоился венок из дубовых листьев, переплетенных с колосьями. Глаза светились мягким зеленым светом, как молодая листва под солнцем. А борода, похожая на густую траву, спускалась до груди, переплетенная мелкими цветами. Одежда на нем была невероятной. На плечи был наброшен плащ из мха и ветвей, а пояс состоял из толстых корней, свернувшихся в сложный узор. Я замерла, глядя на него, не в силах понять, что передо мной. «Кто это?» — выдохнула я, голос дрожал, и в тот же миг услышала шепот вокруг. «Ереш! Ереш! Ереш!» — шептали люди, склонив головы. «Хранитель мудрости земли!» Мое сердце замерло. Ереш, один из древних. Он стоял здесь, излучая такую силу, что даже король, опираясь на одну руку, с трудом поднял голову, чтобы взглянуть на него. Ереш остановился посреди площади. Его взгляд был спокоен, но в нем читалась сила, способная сокрушить горы. «Вы осквернили землю», — проговорил он, его голос звучал, как раскат грома, но мягкий, не пугающий, а наполняющий все вокруг. «И теперь она требует ответа». Я не могла отвести взгляд от Ереша. Его величие подавляло, но в то же время успокаивало, словно сама природа спустилась, чтобы восстановить порядок. Мое сердце бешено колотилось, и я только пыталась осознать, что происходит, когда заметила ее. За Ерешем, чуть позади, стояла Марианна. В смысле? Подождите, как? Она выглядела бледной и ослабленной, но при этом вполне живой. И совсем не походила на тот призрак, который только что окутывал магией Либор. Марианна смотрела на меня. На губах появилась улыбка. Светлые волосы беспорядочно лежали на плечах, платье не в лучшем виде, но лицо, даже несмотря на усталость, выражало надежду. Кажется, кого-то обманули. Точнее, всех. Но Либора в первую очередь. Вон как ошалел. Я почувствовала, как с меня сходит напряжение. Будто кто-то снял огромный груз с плеч. «Марианна», — прошептала я, выдыхая с облегчением. Ее появление было настоящим чудом. Значит, все-таки удалось. Крконыш, он же и тетушка Бузина. Я вспомнила слова Крконыша о том, что кто-то из древних может вмешаться, если его правильно позвать. Но тогда не поняла, о чем он. К тому же пояснять никто не спешил. Но они достучались. Они привели Ереша. Я вдруг почувствовала, как внутри поднимается благодарность, смешанная с легким недоверием. Неужели все это действительно происходит? Марианна встретилась со мной взглядом, и ее губы дрогнули в слабой улыбке. Она с трудом сделала шаг вперед, но Ереш мягко поднял руку, словно велел ей оставаться на месте. «Ее время еще не пришло», — прогремел он, не поворачивая головы. Голос был спокоен, но имел такую силу, что заставлял трепетать даже воздух. Я кивнула, понимая, что спорить с ним бессмысленно. Главное, что она здесь жива. Король медленно поднялся, его лицо исказилось гневом. «Это вмешательство не к месту», — прорычал он, глядя на Ереша. «Она моя по праву. Сила гнезда Лабуть должна принадлежать мне. Древний не должен вмешиваться в дела людей». Ереш повернул к нему голову, и его взгляд стал тяжелым, как глыба камня. «Твое право?» — медленно повторил он. «Земля Светокрылья не признает тебя своим, и ты смеешь говорить о правах?» Король вздрогнул, но быстро взял себя в руки, выпрямившись. «Я не отступлюсь», — произнес он, хотя в его голосе уже не было прежней уверенности. Я заметила, как в тени Ереша что-то мелькнуло. «Крконыш, ты ли это?» «Да, точно он». Ереш медленно повернулся к толпе, которая застыла в напряженной тишине. Глубокий и пронизывающий взгляд охватил собравшихся, а затем он поднял руку. «Народ Светокрылья!» — прогремел голос, от которого задрожала земля. «Вы должны знать правду о своем короле». Ладонь Ереша медленно сжалась в кулак, и перед ним в воздухе начал формироваться светящийся зеленый шар. Внутри него мелькали образы, сцены из прошлого, которые были четкими и пугающе реальными. «Либор гнезда Орел», — продолжал Ереш, — «крал силу у своих подданных, забирал знания, которые ему не принадлежали, и обращал их во зло. делал своими игрушками. Люди в толпе ахнули, когда первый образ вспыхнул в воздухе. Там был молодой король, склонившийся над безжизненным телом. «Это... мамочки! Христиан Гнезда Лабуть, отец Марианны!» Я узнала его, ведь видела портрет в поместье Врана. Вокруг мужчины клубилась тьма, которая переходила в руки Либора, словно впитываясь в его тело. «Он забрал силу у того, кто верил ему», — сказал Ереш, его голос был холоден, как лед. Следующий образ показал, как Либор стоял перед магом в серой одежде, который был похож на он же, только старше. Сцена была ясна. Старый маг отдавал свою силу под давлением, а король ухмылялся, сжимая в руках золотую сферу. «Он обманом вынудил тех, кто доверял ему, отказаться от своей жизни», — продолжал Ереш, его слова были тяжелыми, как камни, падающие в пропасть. Толпа начала шептаться, люди переглядывались, их глаза расширялись от ужаса и возмущения. Последний образ был еще более страшным. Марианна, запертая в мрачной башне, ее руки в тяжелых цепях, а вокруг девушки разливалась тьма, похожая на те заклинания, которые король использовал на площади. «Она могла погибнуть», — произнес Ереш, его голос звенел от гнева. «Ее сила могла быть утрачена навсегда. А ее жизнь превратилась бы в ничто, если бы не вмешательство тех, кто заботится о справедливости». Рука древнего опустилась, и все исчезло. Толпа замерла, но напряжение в воздухе было почти ощутимым. Король попытался взять себя в руки, хотя его лицо было бледным. «Это ложь!» — выкрикнул он, его голос звучал слабее, чем раньше. «Это все обман, сплетни, фокусы древнего духа!» Но толпа не поверила. Люди начали перешептываться, некоторые выкрикивали возмущенные слова. «Древнему не перечить!» — донесся чей-то голос. «Перечить нельзя!» Ереш повернулся к королю, его глаза вспыхнули ярким зеленым светом. «Ты недостоин того, чтобы вести этот народ», — прогремел он. «Твои преступления больше нельзя скрывать, и ты не избежишь своей участи». Ереш поднял руку, и от его ладони во все стороны потекли зеленые лучи магии, сплетаясь в сложный узор. Либор застыл на месте. Его лицо исказилось в ужасе, когда магия начала окружать его. «Нет!» — выкрикнул он, но было поздно. Магия закрутилась вокруг него, словно лианы, и в следующий миг он оказался заключенным в огромный зеленый кристалл, который поднялся с земли, сияя мягким светом. Внутри король застыл, его выражение было полным ужаса и гнева. Ереш опустил руку, и кристалл застыл, словно часть самой земли. «Он больше не причинит вреда», — сказал Ереш, обращаясь к народу. «Пусть земля хранит его, как хранит свои тайны. Я прослежу». Толпа замерла, а потом разразилась восторженными возгласами, переходящими в аплодисменты. Люди опустились на колени, благодарили Ереша, их лица сияли надеждой. Я стояла, все еще чувствуя, как мое сердце колотится. Марианна была спасена, король побежден, но я знала, это еще не конец. Ереш, казалось, не обращал внимания на всеобщий шум и восторг. Его взгляд медленно скользнул к Бестважу, который стоял чуть в стороне. Лицо-то каменное, как будто он старался скрыть любую эмоцию. «Теперь, когда ложь короля разоблачена», — начал Ереш своим величественным голосом, что заставлял замереть каждого, «светокрыльем будет править человек, который достоин этого». Я видела, как Бестваж напрягся, а его глаза чуть прищурились. «Неужели?» — пробормотал он, но этого было достаточно, чтобы я заметила, как уголок его рта дернулся в усмешке. Крконыш, стоящий неподалеку, ухмыльнулся. Видимо, уже что-то понял. Он попытался скрыть это, приложив руку к губам, но, судя по его трясущимся плечам, ему стоило больших усилий удержаться от смеха. «Бестваж!» — произнес Ереш, поворачиваясь к нему. «Или, вернее сказать... Йован Гнезда Орел, не думай, что я забыл, кто ты на самом деле». «То есть, да, кузен короля. Об этом тогда кое-что все же рассказали». Но Бестваж наотрез отказался обсуждать дела прошлых лет. Ереш кивнул, в глазах сверкнуло веселье. «Йован Гнизда Орел», — продолжил он, — «ученый и прогрессор, который посвятил свою жизнь изучению темнокрылья, чтобы познать магические потоки и их влияние на наш мир». Толпа встревоженно зашепталась. Некоторые люди явно пытались вспомнить это имя, а другие смотрели на Бестважа, как будто видели его впервые. «Твой талант и преданность науке сделали тебя мишенью для Либора», — сказал Ереш, не отворачиваясь от Бестважа. «Он завидовал твоим знаниям и твоей независимости. И когда у него появилась возможность, он оклеветал тебя, выставил преступником и заставил скрываться в темнокрылье под личиной колдуна без лица». Я замерла, глядя на Бестважа, который лишь слегка склонил голову, позволяя волосам скрыть лицо. «Ты сделал свой выбор», — продолжил Ереш. «Но теперь твоя миссия завершена. Ты заслуживаешь места на троне». «На троне?» Впервые за долгое время Бестваж заговорил громко и достаточно резко. «Вы действительно думаете, что я хочу этого?» Ереш, казалось, не обратил внимания на его протест. «Ты был оболган, но теперь справедливость восстановлена», — продолжил он. «Ты не только достоин править, но и нужен этому народу». Крконыш не выдержал и громко рассмеялся, размахивая рукой, словно прося прощения. «Впервые вижу, чтобы наш колдун без лица выглядел настолько несчастным», — проговорил он сквозь смех. «Заткнись», — огрызнулся Бестваж, бросив на него взгляд, полный раздражения. Я стояла в стороне, ошеломленная всем происходящим. Йован Гнизда Орел, прогрессор и ученый, то есть по лаборатории было многое ясно, но теперь и вовсе заиграла другими красками. Ереш поднял руки, словно призывая тишину, и толпа моментально стихла. Его голос прозвучал громко и ясно, перекрывая все шепоты и суматоху. «Народ Светокрылья!» — произнес он, обводя собравшихся взглядом. «Поприветствуйте вашего нового короля, Йована Гнизда Орела, человека, который восстанавливает справедливость и силу вашего королевства». Сначала повисла короткая пауза, а затем толпа взорвалась криками. Люди скандировали имя Йована, то есть Бестважа, то есть... Короче, аплодировали, махали руками. Некоторые бросали в воздух шляпы, а кто-то кланялся, словно подтверждая верность новому правителю. Радовались одним словом. Бестваж стоял неподвижно, по его лицу нельзя было ничего прочесть. Я видела, что он не в восторге от этого, но... Во взгляде явно что-то изменилось. Я повернулась к Марианне, которая все еще стояла позади Ереша. Ее глаза наполнились слезами, но на этот раз это были слезы облегчения. Марианна бросилась ко мне и крепко прижала к себе. «Агнешка!» — прошептала она, ее голос дрожал. «Спасибо! Спасибо за все! Я думала, что никогда больше вас не увижу!» «Я бы никогда тебя не оставила», — ответила я, гладя ее по плечам. Она улыбнулась, но в ее глазах все еще было слишком много боли от пережитого. «Мы все исправим», — добавила я. «Томашу нужна помощь, но теперь все будет хорошо». Позади нас раздался знакомый голос Крконыша. «Ну что, прекрасные панны?» — сказал он с привычной насмешливой интонацией. «Не время расслабляться. У нас есть работа в темнокрылье. Надо помочь вашему пану Гнизда Врана и его людям». Марианна повернулась к нему, и ее лицо озарилось радостью. «Дядя же сильно не пострадал?» — спросила она. «Будет терпимо», — ответил Крконыш, махнув рукой. «Мы не позволим такому человеку пропасть. Только и ждет нас, чтобы мы вытащили его из неприятностей». Такая себе шутка. Но Марианна не обиделась. Марианна вскинула руки к лицу, словно не веря своим ушам. «Спасибо», — прошептала она, глядя на нас с искренней благодарностью. «Спасибо, что не оставили его». Я сжала ее руку и кивнула. «Мы справимся», — сказала я уверенно, глядя на Крконыша, который уже собирался в дорогу. «И отправимся как можно быстрее». Он же сделал шаг вперед, его взгляд был полон решимости. «Я пойду с вами», — — сказал он твердо, глядя на меня и Крконоша. Марианна, услышав это, тут же повернулась к нему, и ее лицо отразилось смесь возмущения и беспокойства. «Ты куда собрался?» — прошипела она, глядя на него с прищуром. «Там опасно!» «Не опаснее, чем было у руин, куда ты пошла!» «Не укоряй меня!» «Не будь легкомысленной!» Крконош, наблюдая за их словесной перепалкой, хмыкнул, поправляя свою сумку. «Все правильно, Агнешка», — насмешливо заметил он. «Просить руки твоей воспитанницы нужно сразу после того, как оживим Томаша. Пока он будет пребывать в прострации, авось и согласится». Марианна замерла, щеки тут же вспыхнули румянцем. «Пан Крконош!» Возмущенно воскликнула она, отчего ее голос прозвучал громче, чем она ожидала. Он же и тоже смутился, его взгляд метнулся к Марианне, потом к земле. «Я это...» — пробормотал он, теряя весь свой прежний боевой настрой. Я не удержалась и рассмеялась, но на этот раз тепло, чувствуя, как напряжение спадает. «Крконош», — сказала я, с трудом удерживая улыбку, — «твоя деликатность, как всегда, поражает». «Я стараюсь», — хмыкнул он, глядя на нас с хитрым прищуром. Марианна буркнула что-то под нос, стараясь не смотреть на Онджия, а тот, собравшись с духом, все же шагнул к ней. «Ты знаешь, что я должен идти», — тихо сказал он. «Я не могу просто остаться в стороне». Марианна подняла на него взгляд, и в ее глазах мелькнуло что-то мягкое, но она все равно упрямо скрестила руки на груди. «Только не смей рисковать понапрасну», — бросила она наконец, а затем тихо добавила. «Глупец». Крконыш фыркнул, глядя на них, и взмахнул рукой. «Отлично! Значит, отправляемся все вместе. Томаш явно обрадуется такой компании». «Ага, будет по колено в шоке», — хмыкнула я. «На то и расчет».